20. Из четырех человек, которые составляли отделение сержанта Григориуса, уцелели двое — капрал Бассинки и стрелок Арнвал Гаспа Катереттик. Первый был невысок ростом, отличался ловкостью и сообразительностью. Второй был чуть ниже Григориуса, однако рядом с сержантом по причине крайней худобы казался просто карликом. Он родился в кольце Ламберта, и в нем с первого взгляда можно было узнать обитателя астероида. Хилый костяк, радиационные ожоги от космических лучей, независимая манера держаться. Как стало известно Де Сое, впервые на настоящую планету с нормальной силой тяжести Реттик вступил в возрасте 23 лет. РНК-терапия и армейская муштра закалили стрелка, и теперь он мог сражаться где угодно. Как правило, АГКТ Реттик хранил молчание, внимательно слушал, беспрекословно подчинялся и, как показало сражение на Гиперионе, умел выживать. Если Реттик большую часть времени помалкивал, то Ки болтал не переставая. Несмотря на то, что после воскрешения мысли обычно путаются, он сразу начал задавать капитану вопросы и отпускать замечания, свидетельствовавшие об остром уме. Воскрешение потрясло всех четверых. Де Сое постарался объяснить, что постепенно к этому привыкаешь, однако его предало собственное тело, которое отказывалось подчиняться. В отсутствие доброжелательных техников и священников, готовых помочь советам и лекарствами, каждый справлялся с ощущениями как мог. Разговор, который состоялся в первый же день после воскрешения, частенько прерывался, когда на кого-либо накатывала дурнота. Надо отдать должное Григориусу. Сержант держался лучше всех. На третий день пребывания в системе Парвати все собрались в крохотной каютке Рафаила, чтобы обсудить план действий. «Корабль, которого мы ожидаем, появится в системе через 2 месяца и 3 недели», — сообщил капитан. «До расчетной точки выхода меньше 1000 километров. Мы должны перехватить его и забрать девочку». Никто из гвардейцев не стал уточнять, зачем. Они просто приняли слова Де Сои к сведению. Если капитан разрешит, можно будет спросить, а нет, они, если понадобится, умрут, выполняя загадочный приказ. «Мы не знаем, кто еще на борту, кроме девчонки, верно?» Уже в который раз уточнил капрал Ки. В первые дни после воскрешения память подводила каждого заново родившегося. «Верно», — ответил Де Сое. «Какое вооружение несет корабль, нам тоже неизвестно», — продолжал Ки, словно сверяясь со списком. «Верно». «Мы не можем сказать наверняка, куда он направляется». «Верно». «Вполне может быть, — заключил капрал, — что в системе Парвати находится другой корабль, которому назначено рандеву. Или девчонка собирается встретиться с кем-нибудь на планете». Де Сое утвердительно кивнул. «На Рафаиле нет радаров, какие имелись на том факельщике, которым я раньше командовал. Тем не менее, мы прочесываем пространство между Парвати и облаком Оорта. Если в системе появится второй корабль, мы его сразу заметим». «Чей он может быть?» — спросил Григориус. «Бродяг?» Де Сое развел руками. «Что толку в пустых домыслах? Девочка представляет собой угрозу самому существованию Ордена. Так что, если бродягам стало о ней известно, они и впрямь могут попытаться захватить ее. Но в таком случае им придется сначала одолеть нас». Ки провел ладонью по лицу. «До сих пор не верится, что мы можем, если захотим, через день оказаться дома». Домом капрала Ки была республика Джамну на Денебе-3. «Или отправиться за помощью». Ки снова запамятовал. Ближайшим к Рафаилу кораблем ордена был святой Антоний, который, если его капитан подчинился приказу Де Сои, преследовал по пятам звездолет девчонки. «Я связался с начальником гарнизона на Парвати», — сообщил Де Сое. «Компьютер не ошибся. У них в наличии только орбитальный челнок и пара катеров. Я приказал ему вывести все корабли на орбиту, объявить на планете боевую тревогу и ожидать дальнейших распоряжений. Если девчонка проскользнет у нас под носом и высадится на Парвати, ее тут же схватят». «А что собой представляет это Парвати?» Раскатистый бас Григориуса, как всегда, заставил Десою обернуться к сержанту. «Вскоре после хиджры ее заселили индусы и реформисты», — принялся рассказывать капитан, почерпнувший все сведения из бортового компьютера. «Сплошная пустыня, в атмосфере избыток углекислого газа, все попытки терраформирования завершились неудачей. Поэтому людям пришлось подстраиваться под местные условия. Население никогда не было особенно многочисленным. Перед падением на Парвати было несколько десятков миллионов, а сейчас около 500 тысяч. Большинство проживает в мегаполисе Ганди». «Христиане?» — спросил Ки. Это было не праздное любопытство. Десоя уже успел убедиться, что капрал не задает пустых вопросов. «Христианство приняли несколько тысяч человек, в основном преуспевающие бизнесмены, которые прекрасно понимают, сколь выгодно для них сотрудничество с орденом. Лет 50 назад они сумели убедить правительство, нечто вроде переизбираемой олигархии, в необходимости иметь на планете воинский гарнизон. Парвати расположена поблизости от окраины, поэтому у ее обитателей есть все основания опасаться бродяг». «А что, если девочку обнаружат местные жители?» «Такое вряд ли возможно», — отозвался Десоя. 99% поверхности планеты — пустыня. Заселена только территория вокруг Ганди, в окрестностях которого, кстати, находятся бокситовые копии. Но орбитальный патруль непременно засечет девчонку». «Если мы не перехватим ее раньше», — произнес Григориус. «Обязательно перехватим». Капитан вывел на монитор составленную им карту. «План таков. Мы спим до часа Т минус 3 дня. Не беспокойтесь, фуга не вызывает таких последствий, как воскрешение. Итак, в час Т минус 3 дня раздастся сигнал тревоги. Мы просыпаемся и полчаса приводим себя в порядок. Рафаил перемещается вот сюда». Десоя указал на точку, расстояние до которой по карте равнялось приблизительно 2/3 окружности орбиты. «Нам известна скорость, с какой вражеский звездолет ушел в гиперпространство. Следовательно, мы можем рассчитать и скорость выхода. Допустим, ускорение не изменится. Значит, 003. На мониторе появились расчеты и координаты. Предположительно, они выйдут из гиперпространства здесь». Десоя ткнул в красную точку в 10 астроединицах от Парвати. В тот же миг к точке протянулась пунктирная линия, траектория движения Рафаила. «А здесь мы их перехватим, едва они окажутся в системе». «Выходит, будем жать на всю катушку», — проговорил сержант Григориус. «Ни хрена себе!» «Прошу прощения, святой отец». «Ничего, сын мой», — улыбнулся Десоя. «Да, нам придется нелегко, особенно если они начнут тормозить. Зато относительные скорости обоих кораблей будут практически нулевыми». «Как близко мы окажемся?» — спросил Ки. Его черные волосы поблескивали в свете ламп. «Когда они выйдут из гиперпространства, до вражеского звездолета будет 600 км. Через 3 минуты мы приблизимся настолько, что вы, капрал, сможете кинуть в них чем-нибудь увесистым». Капрал Ки нахмурился. «А если они у нас чем-нибудь кинут?» «Все может быть», — откликнулся Десоя. «Однако я уверен, что силовые поля защитят Рафаил от любого их оружия». «А если нет?» — пробормотал стрелок Реттик. Капитан, почти забывший о присутствии Реттига, повернулся к нему. «Случиться может всякое. Однако у нас есть одно преимущество — скорость. У них будет очень мало времени, чтобы выстрелить». «А чем мы можем ответить?» — поинтересовался Григориус. «Мы же вместе проверяли вооружение Рафаила». Помолчав, Десоя продолжил. «Если нам попадется звездолет-бродяг, мы можем его поджарить, запечь или испепелить. Или просто уничтожить экипаж, сохранив сам корабль в неприкосновенности». На Рафаиле имелись нейродеструкторы, дальность действия которых составляла свыше 500 км. «Но воспользуемся всем этим только в крайнем случае. «А что, если пострадает девочка?» — справился Ки. «Этого не должно произойти ни при каких обстоятельствах», — Десоя вздохнул и прибавил. «Вам придется взять звездолет штурмом». Григориус оскалил в усмешке крупные ослепительно-белые зубы. «Значит, мы недаром захватили со святого Фомы боевые скафандры. Но нам не мешает потренироваться». «Трех дней хватит?» «Я бы предпочел неделю, сэр». С лица Григориуса не сходила усмешка. «Хорошо, мы проснемся за неделю до времени Т. Вот схематическое изображение вражеского корабля». «Я думал, это неопознанный корабль», — пробормотал Ки. Появившийся на мониторе звездолет, тонкий как игла, со стабилизаторами на корме, напоминал детский рисунок или карикатуру. «Мы не знаем ни класса, ни пункта приписки», — объяснил Десоя. «Однако со святого Антония нам успели передать картинку. Это явно не бродяги». «Ни бродяги, ни орден, на грузовик не похож, на спин-звездолёт и на факельщик тоже», — проговорил Ки. «Что это за корыто?» Теперь монитор показывал корабль в разрезе. «Частный звездолет времен гегемонии», — сказал Десоя. «Их существовало всего-навсего штук 30. Этому лет 400, если не больше». Капрал Ки тихонько присвистнул. Сержант Григориус потер подбородок. Судя по всему, возраст корабля произвел впечатление даже на внешне невозмутимого Реттига. «Я и не знал, что существовали частные спин-звездолеты», — произнес капрал. «Гегемония награждала таким образом важных шишек», — отозвался Десоя. «Свой звездолет был у премьер-министра Гладстон, у генерала Горация Гленнон Хайта...» «Генерала никто не награждал», — со смешком заметил Ки. «Печально известный Гленнон Хайт был в свое время самым грозным противником гегемонии, этакий Ганнибал с окраины, сражавшийся с Римом Великой Сети». «Верно», — согласился Десоя. «Генерал украл звездолет у губернатора Седьмой Дракона. Как бы то ни было, компьютер утверждает, что все частные корабли были еще до падения переоборудованы под боевые, либо уничтожены. Похоже, он ошибается». «И не в первый раз», — пробурчал Григориус. «На картинке незаметно орудий». «Нет, частные звездолеты не несли вооружения. Техники святого Бонавентуры, перед тем, как их прикончил Шрайк, не засекли ничего подозрительного. Правда, за столько лет этот корабль многожды могли модифицировать. Но даже если на нем установлено новейшее оружие бродяг, Рафаил все равно сможет приблизиться почти вплотную, и они уже не сумеют выстрелить. Просто не успеют». «Рукопашная», — пробормотал сержант, не сводя глаз со схемы. «Нас будут ждать у шлюза, а мы пробьем пару дырок тут и вот тут». «Нельзя!» — испуганно воскликнул Десоя. «Девочка!» — Григориус оскалил зубы. «Не беспокойтесь, сэр. Я прихватил с Фомы несколько ловушек. Чтобы установить их на корпус, потребуется меньше минуты». Сержант увеличил изображение. «Если воспользоваться фантапликатором, чтобы все это смоделировать, нужна еще неделя». Чернокожий гигант повернулся к Десое. «Сэр, у меня такое ощущение, что фуга нам не светит». Капрал Ки постучал пальцем по губе. «У меня вопрос, сэр». Десое молча ждал продолжения. «Девочка не должна пострадать ни в коем случае. А как насчет остальных?» Десоя вздохнул. Он знал, что рано или поздно услышит этот вопрос. «Лично я предпочел бы, чтобы жертв не было вообще». «Ясно, сэр». Глаза Ки блеснули. «А если нам попытаются помешать?» Капитан выключил монитор. В каютке пахло маслом, потом и озоном. «Мне приказано обеспечить безопасность девочки», — медленно произнес он. «О других не было сказано ни слова. Если кто-то или что-то на борту звездолета попытается вам препятствовать, Разрешаю применить оружие. Спасая свою жизнь, вы можете стрелять первыми. «Короче, прикончить всех, кроме девчонки», — подытожил Григориус. «А уж бог пускай разбирается». Да Соя терпеть не мог эту присказку, бытовавшую в армии с незапамятных времен. «С головы девочки не должно упасть ни единого волоска. Остальное меня не касается». «А если у нее окажется всего один спутник?» — проговорил Реттик. Трое мужчин повернулись к стрелку. «Шрайк», — закончил он. В каютке установилась тишина, которую нарушали только шепот вентиляторов, догудение приборов и двигателей малой тяги. «Если там Шрайк...» — капитан Де Соя сделал паузу. «Если там наш приятель Шрайк...» — вставил сержант Григориус. «Мы его приятно удивим. Этот шипастый сукин сын у нас попляшет. Прошу прощения, святой отец». «Сын мой, как духовное лицо», — откликнулся Де Соя, — «я вновь должен предупредить, что браниться значит грешить. А как ваш командир, сержант, приказываю приготовить побольше сюрпризов для шипастого сукина сына». Обсуждение продолжалось до самого ужина.